Петр Олешковский, «Арлекин», роман, серия «Новая русская классика», Москва, АСТ, редакция Елены Шубиной, 2017 год, категория 16+, аннотация. Роман «Арлекин» Петра Олешковского, лауреата премии «Русский букер», это жизнеописание незаслуженно забытого русского гения, поэта начала XVIII века Василия Кирилловича Тредиаковского, просветителя, переводчика, академика Санкт-Петербургской академии наук, создателя системы русского стиха, которой мы пользуемся и по сей день.